Глава 54. Почему-то время словно замедлилось. Сознание фиксировало странные моменты, вызывающие зуд в мозгу. Она одета не по погоде. Молочная шелковая рубашка, взъерошенные немытые волосы, объемная сумка, которую она зачем-то прижимает к груди, и глаза эти, подведенные черным карандашом. «Ты разрушила всю мою жизнь! Если бы не ты, мы с Маратом могли бы быть вместе, но ты вновь встала на моем пути!» Буквально брызжет на меня слюной. Я отшатываюсь, пытаюсь захлопнуть дверь, но она расторопно засовывает ногу в сапоги в дверной проем, а затем совершает то, чего я никак не ожидала наблюдать в реальности, а не в сводках криминальной хроники о жизни каких-нибудь маргиналов, где журналисты придумывают жуткие заголовки вроде «Труп женщины нашли в квартире ее сожителя». Ангелина вытащила из сумки, которую до этого так заботливо держала, пистолет и направила прямо на меня. Все происходило так быстро, буквально доли секунд. Мое воображение, подстегнутое брызнувшим в кровь адреналином, шалило. Мне показалось, будто я вижу немыслимое. Как пуля вылетает из черного, как земля на кладбище дула пистолета и летит прямо мне в лоб. Мне хочется двигаться расторопнее, но я словно увязла в каком-то желе, и время, как назло, потекло иначе. Замечаю лениво парящие в воздухе пылинки, подсвеченные солнцем из окна в кухне. Кажется, что я буквально могу увернуться от этой пули и побежать к дочери. Не понимаю, в какой момент прозвучал выстрел, до или после того, как Марат закрыл меня с собой. Мне больно? Или это просто шок приглушил все чувства? Марат появляется из ниоткуда, вставая передо мной, но еще через мгновение сознание словно проясняется, а время возвращается в привычное русло. Испуганно наблюдаю, как Марат вырывает из рук Ангелины оружие, и пока он вышвыривает ее за дверь, я со скоростью света бегу в комнату дочери. «Мамочка, что это было?» Дочь влетает в мои объятия, и я стискиваю ее, прижимая к груди. «О, Господи!» Выдыхаю, зачем-то ощупывая ее худенькое тельце. Конечно же, с ней все в порядке, ведь ее не было в коридоре. Зато был Марат. Но он не мог пострадать. Мой бывший же как глыба, как айсберг, вставший на пути Титаника. С ним ничего не могло случиться. Зайчонок, не выходи пока из комнаты. Отрываюсь от нее и бегу обратно к двери. Сердце подскакивает к горлу и начинает бешено биться. Марат сидит, подпирая спиной дверь, а по его рубашке расползается кровавое пятно. «Эй, что ты наделал?» Обращаюсь к нему, словно он сам виноват, что пуля влетела в него. «Если ты меня не слишком ненавидишь, будь добра, вызови скорую». Улыбается, а на лбу выступают капли пота. Его вид пугает меня до ужаса. Дышу через раз, силясь вспомнить номер неотложной помощи. Путаюсь, зачем-то называя адрес той квартиры, где мы когда-то жили с Маратом. Но оператор на том конце провода говорит, что в Москве нет такой улицы. Лишь со второй попытки мне удается назвать правильный адрес. Оператор убеждает меня, что неотложка уже едет к нам, а пока мне нужно остановить кровотечение. И я слушаю ее голос, стараясь помочь Строеву, с отчаянием осознавая, что ничего не могу поделать. Кровь заливает полотенце, делая их мокрыми и красными. Когда глаза моего бывшего мужа закрываются, меня накрывает дикая, ни с чем не сравнимая паника. Я не готова его потерять. Не сейчас. И даже не через 10 лет. На моей щеке еще теплится его поцелуй. Я до сих пор ощущаю его почти физически. От накрывающей истерики спасает только стук в дверь, за которой стоит полиция и врачи неотложки. Дальше все происходило так быстро, что я даже не поняла, как очутилась в больнице. Как перенесла расспросы представителей правопорядка, решивших, что это я, та сумасшедшая, что стреляла в бывшего. Накатил еще один страх, в которой я старалась не вдумываться, что меня арестуют вместо Ангелины. Врачи забрали Марата в хирургию. Мозг считал самое главное – он живой. Пока. Время текло так медленно и одновременно так быстро. Я отчаянно боялась того момента, когда из операционного блока выйдет врач. Здесь в коридоре почти не было людей. Никто не видел моих слез. Дарину забрала няня. Мне не хотелось, чтобы дочери передался мой лютый ужас. Нового телефона матери Марата я не знала. И никто не может сказать мне, что все будет в порядке, что с ним ничего не случится, что он обязательно выживет. Не знаю, как не отгрызла себе руку по локоть к тому моменту, когда увидела доктора. Операция прошла успешно. Состояние стабильно тяжелое, устало сообщает хирург. Если бы нашелся человек, готовый меня поддержать, непременно рухнула бы в обморок. Но подобной привилегии я была лишена. Пока он находится в отделении интенсивной терапии, прочитав мои мысли, ответил врач. Сможете его навестить, как только больной придет в себя. Я зачем-то откопала наше старое свидетельство о браке, испугавшись, что без него меня не пустят, намереваясь умолчать, что за ним еще следовало свидетельство о расторжении брака. Но оказывается, все это даже не требуется, если пациент согласен на визит. Поэтому я, как Хатико, сидела с раннего утра под его палатой, с трудом понимая, как пережила ночь. Мысль о том, что Марат закрыл меня с собой, не давала покоя. Если бы не он, была бы я сейчас жива, целовала бы дочь перед сном. «Вы ведь Виктория Николаевна Строева?» – улыбается мне медсестра. Я не сразу соображаю, что она обращается именно ко мне, но каким-то чудом нахожу в себе силы кивнуть. «Вас ожидают». Вычерпала со своего банковского счета все средства, постаравшись организовать Марату самое лучшее лечение, беспокоясь о том, что ему просто могут не помочь, суя деньги всем подряд. А потом объявились помощники Строева, организовавшие ему условия класса люкс. Может быть, от этого медсестра сейчас так улыбалась мне. Я едва ли не по стеночке добралась до его палаты, и когда увидела Марата на кровати, с трудом сдержала слезы. Не знаю, чего я ожидала. Он выглядел бледным, уставшим, но вполне живым. «Ты на меня так смотришь, будто уже похоронила». Улыбается сухими губами, которые мне нестерпимо хочется расцеловать. Выдержка – это мое слабое место. Утопила лицо в ладонях, стараясь хотя бы отдышаться. «Ты меня до чертиков напугал». Стираю дрожащими пальцами слезы с щек. Марат слегка коснулся моей руки, кончиками пальцев. «Может быть, это не совсем честно, но я все же воспользуюсь твоим состоянием. Выходи за меня замуж».